И отсюда вот литература 70-х, 80-х, признавая откликнуться на эту величайшую потребность времени, находится, по мнению Мережковского, в глубоком упадке. Ее завел туда удушающий мертвый позитивизм шестидесятников. Ну вот, как тогда обижали шестидесятников, так и сейчас обижают шестидесятников. Правда, у шестидесятников моей эпохи был как раз интерес к религии, но он почему-то, знаете, в чем выражался? В интересе к буддизму. Это страшно интересная черта. Вот буддистами как-то вдруг резко становились все окружающие. Без слова «карма» нельзя было обойтись, вот, ну совсем нельзя было обойтись в это время, как без слова сейчас постмодернизм или что-нибудь, «карма», «карма» такая. Все, ну вот все вокруг стали буддизм. И только вот через буддизм потом стал возникать интерес к христианству. Да, стали читать Александра Меня. Вот. Но первоначально через буддизм, через вот оттуда. Да вот вы смеетесь, судя по всему, что и вас это захватило. А, ну да, эти книжечки лежат. Как исправить карму? Вот это невероятное количество этих книг. Просто немерено. Все и карму исправляют. Это же невероятная история. Что вы говорите? Вот. А ответ, а чем это самое, а почему? А потому что вот а шестидесятников осуждать в 80-е годы было вообще кощунство. Они же боролись за отмену крепостного права. Они же проводили судебные реформы. Они же создавали школы. Они болели за народ. И вдруг говорят, не надо болеть за народ. Совершенно невыносимо, да? Вот. Да, что там в темном, они как бы спрашивают, по мнению Мережковского, что там в темном будущем, перед которым мы стоим? Смерть народной литературы, величайшее бедствие, немота целого народа. Вот что это. И в то же время, именно сейчас, когда наступило сознание тупиковости, гибельность прежних путей, в русской литературе появляется ростки нового движения. Тайные побеги новой жизни, новой поэзии слабо и непобедимо пробивается на свет Божий. Это вот декаденты. Вот они пробиваются на свет Божий. Уж хотя бы потому, что не занимаются проблемами материалистическими, политическими, проблемы народа, воспитания народа, социология. Вот это их не особенно интересует. Эти ростки нового искусства, которые стремятся противостоять безверию приземленному материализму, сухому натуралистическому бытоописательству, они провозглашают новые ценности. Вот что он пишет. Никакие позитивные выгоды, никакой утилитарный расчет, а только творческая вера во что-нибудь бесконечное и бессмертное может зажечь душу человеческую, создать героев, мучеников и пророков. Вот во что оказывается. Нечто бесконечное и бессмертное. Вот что нужно. Дальше, как и положено в русском символизме, он говорит вот о чем. О том, что русская литература, конечно, дала великих. Вот, великую плеяду русских писателей Толстого, Достоевского, Тургенева, Гончарова. Новые писатели, которые пришли после великих, взяли художественный импрессионизм у Тургенева, язык философских символов у Гончарова, глубокое мистическое содержание у Достоевского. Вот что хотят взять новые. Да? Вот я начал читать Пелевина, как это называется, «Шлем ужаса», да? Не читали? Прочитали? Вот мне интересно. Знаете, вот когда я читаю «Устройство шлема», или когда я читаю, как они переписываются, у меня создается впечатление, что герой этого произведения, то есть автор, не глупый человек, мы не будем его ругать, он как бы берет, скажем, язык СМС и описание дизеля внутреннего сгорания. Вы читали описание дизеля внутреннего сгорания? Никогда не читал. Там, знаете, есть сюда, пузырьки, вверх, вниз. Вот это описание шлема, это как описание дизеля внутреннего сгорания. И с интересом, ну, кто с интересом, кто не с интересом читает. А как мне показалось, это поверхностно. Точнее, надо почитать и подумать. Сам этот роман есть, «Шлем ужаса». Причем автор это знает. Нет, если бы он это был наивный человек и писал на языком СМС и придумал бы «Шлемы ужаса», то и Бог с ним, на потребу дня это твои заботы. Но он же не таков. Знаете, он же не таков, он в этом смысле похож на Леонида Андреева, который говорит, я вам изображу Иуду, умного и разумного, и яркого. Ну, не внешне, но хоть то, что он говорит, а вы оправдаете его предательство. Вот я вам преподнесу шлем ужаса, вот, а вы его и оденете. Вот что-то такое мне чудится в этом романе, хотя еще надо подумать, потому что не так-то прост Пелевин, не правда? Думаю, что не так-то прост. Ну, а есть вот то, что мы обсуждаем, когда... Ну, неважно, мы отклонились. Так вот, они очень четко, декаденты и символисты, очень четко знали свою родину. И Мережковский в 92-м году так и говорит. Художественный импрессионизм у Тургенева. Язык философских символов у Гончарова. Ну, правда. Сидел на PC 33 года. Илья наш Муромец. Да. И потом что получилось. И глубокое мистическое... мистическое содержание у Достоевского. Тут видите, вот что да наивный, в общем-то, наивный манифест. Но что вызывает такое отторжение, это мистическое, слово мистическое. Ну вот просто. Ну и это уж прямо зачитаем. Основными принципами нового литературного направления назвал следующим. Первое. Мистическое содержание. Второе. Символы никак не определяют, что себе значит. И расшири. Но они устали. Ну, да и кроме того, поговорить хочется. Я сейчас кончу. Я же вам дал, я вам подарил целый понедельник. Вот, действительно, потерпите. А, тем более, что и разговор-то уж очень простой. И вот что важно. Мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности. Ну вот, мистическое содержание мы с вами пока что знаем только про мистический опыт. И его найдем в тех произведениях, о которых посмотрим. Да, символы. Что себе значит? Это мы не знаем, что себе значит. Но у Мережковского получится именно так. Примерно похоже на то, что просто не определяя символы, говорил Андрей Белый. Это погружение в историю. Найти движущее начало в истории. А в истории очень часто происходит что? Смена одного значения на прямо противоположное. Вот когда это уже Волошин говорил. Когда вот такое, слово не подобрать, когда такой знак, скажем, пройдет полный круг, поменяет знак с плюса на минус и минус на плюс и станет вот таким, то тогда это можно использовать как символ. Что такое крест? На крестах распинали самых страшных разбойников. Вараву и же с ними пытались. А затем крест стал символом света. Дальше мы можем набирать другие направления. Берем вертикаль, берем горизонталь, пространство, время. Ну и куда придем? К египетскому святому иероглифу. Где тоже есть круг, где-то уже есть вот это, вот все. Туда пойдем. И окажется, что у нас вот этот самый предмет, вот прямо вот оттуда, от древности, и прямо до современности. И если этот знак прошел вот такую, вот такую жизнь, то получается, что можно его использовать как символ. Ну и кроме того, сама и действительность, она есть, покрывало реальности, она приходящая, все есть символ. Во всем приходящем можно увидеть символ. Ну, а расширение художественной впечатлительности, это что такое? Ну, не знаю, может быть, здесь уже и Бодлер, хотя это москвичи. Это соответствие, теория соответствия. Или вот интуиция, то, что будет Брюсов потом доказывать, включав тайм, что мы почитаем. В общем... Расширение художественной впечатлительности, он не виноват, все написал. Ну, в общем, понятно. И что он пишет? И в широких философских обобщениях, и в символах Гончарова, и в художественной чувствительности, в импрессионизме, в жажде фантастического и чудесного. Ну, тут вот фэнтези, да? Тут вот, ну вот самое популярное, это там, где есть фантастика. Там, где есть нечто, вот почему шлем ужасов, да? Тут ведь есть вот это. Вот это вот. Это очень характерно и для современности. И фантастического, и чудесного. у разочарованного, ни во что не верящего скептика Тургенева и главного уровня в глубокой психологии Достоевского, в неутомимом искании новой правды, новой роли Толстого, всюду чувствуется возрождение вечного идеального искусства. Вот вам почему новых направлений. Вечное идеальное искусство, включая и художественные символы Гончарова.